Интерлюдия. Крыло Теодоры. «Можете входить». Далия кивнула, но не сдвинулась с места. Дождалась, пока лакей откроет створку высокой двери на всю ширину прохода, после чего вошла в роскошный украшенный зал. С главным совещательным или тронным залом Теодоры эта комната не шла ни в какое сравнение, но у любого простолюдина все равно захватило бы дух. И почему каждый правитель стремится к гигантизму и позолоте даже на чайной ложке? Или это просто правила игры, которые ты вынужден принять, так или иначе? Комната была не очень большая сама по себе, зато потолок убегал ввысь метров на 20. Тоже не ясно зачем. В высокие окна сейчас проникал свет, но по ночам пространство приходится освещать множеством ламп, разбросанных в простенках. Смешно, что где-то наверху болталась крупная рунная люстра, сейчас слабо различимая в полумраке. Освещать пыль под потолком? Далия честно сомневалась, что с момента постройки замка где-то там наверху побывала хоть одна живая душа. Впрочем, все это были отговорки. Показной снобизм. Мизинчик в сторону. Окажись она на месте сильных мира сего, без сомнений, позолота на ночном горшке стала бы чем-то столь же естественным, как и то, что сейчас перед ней открывали дверь. Другое дело, что нынешнее положение – Далию полностью устраивало. Нахождение на золотом горшке накладывало слишком много ограничений. Сейчас она находилась где-то неподалеку, достаточно близко, чтобы учуять метафорическую вонь, но на достаточном расстоянии, чтобы не испачкаться в случае чего. Не догадываясь о ее мыслях, Велистиран сидела за чайным столиком. Спину она держала так ровно, словно проглотила кол, полностью игнорируя кожаную спинку стула. Черные с зачатками седины волосы были заправлены за уши. Огромная, напоминающая шлем корона, небрежно лежала на краю стола. Бледное лицо цвета слоновой кости сейчас не несло на себе никакой косметики, но правительница Теодоры все равно была красива. Далия не могла не признать этого. А ее скулы можно порезать палец, а изгиб губ, казалось, таил в себе некоторую капризность. Но в зеленых глазах была лишь усталость. Несмотря на обеденный час, правительница облачилась в узорчатое красное платье с белой накидкой на плечах. Тонкая шея почти полностью была скрыта украшениями, плавно стекающими на грудь. Тонкими пальцами правительница держала маленькую чашечку с горячим напитком и, игнорируя появление Далии в комнате, не отрываясь, смотрела на белый дымок, поднимающийся из чашки. После множества личных встреч Далия знала, что не стоит торопить правительницу. Потому она просто замерла напротив стола, сложив руки перед собой. От приветствий и деликатного покашливания она тоже воздержалась. Где-то за окном чирикнула птица, и, казалось, именно это, а не появление главы зеленого крыла, вывело Велистиран из задумчивости. Оторвав взгляд от чашки, она посмотрела на Далию, после задумчиво кивнула. Бархатный и одновременно хриплый голос – закоптившийся парфюм, как его называли при дворе, разнесся по комнате. «Здравствуй, Далия. Порадуешь меня?» Далия аккуратно качнула головой влево-вправо. «Увы». Велистиран вздохнула. «В последнее время было мало поводов для радости. Но чем темнее ночь, тем ярче рассвет. Ведь так говорится». Далия покосилась на пробивающиеся сквозь витражи лучи солнца. Вновь качнула головой, но уже вверх-вниз. Приветственный ритуал был исполнен. Далия никогда не распиналась перед правительницей, так как это привыкли делать все остальные. Положение обязывало, а еще она знала, что Велистиран это забавляет. Словно в подтверждение этому, самая могущественная женщина в этой части симфории улыбнулась уголком губ. «Излагай». От Бернала никаких вестей. Он где-то в Срединных землях, но точной информации нет. Не сомневаюсь, что он усердно роет носом землю, но смею напомнить, все без исключения гвардейцы – люди-владыки. Насколько я помню, еще со времен войны Бернала прозвали медведем. И уж никак не кротом. Уверена, что он не роет носом землю, а идет напролом, сметая все на своем пути. Данное качество – ценное качество. Для более деликатного подхода есть такие люди, как ты. Гармония исполнительности. Вы так уверены, что он найдет вора? Я все еще прошу разрешения отправить своих людей. Пустое. Велистиран остановила ее жестом руки. Я же говорила тебе, что это не просто вор. Кто еще мог решиться так дерзко ворваться в мой город, в мою жизнь? Он ведь сделал это уже не впервые, ты знаешь. Но в этот раз, уходя, забрал с собой нечто материальное. Значит, ему приказали». Она подняла со стола чайничек, аккуратно наполнила опустевшую чашку. Далии она ничего не предложила. Обе знали, что гостья ответит отказом. «Твое задание остается прежним. Узнай, кто посмел решиться на подобное. Мотивы Лиса мне прекрасно понятны. Он может сколько угодно успокаивать себя мыслями о деньгах или противодействии всему, что отстроил Вильгельм за эти годы. Но я-то знаю, он согласился, потому что услышал мое имя». Далия вновь кивнула в знак согласия. Вряд ли кто-то еще при дворе был посвящен в нюансы этой истории, но даже так она понимала, что многие подробности от нее предпочли утаить. «Бернал хороший человек. Я помню его еще с тех самых времен, и это единственная причина, по которой я согласилась разместить полк Вильгельма у себя в городе. Если серебряные ботинки будут оставлять вмятины на улицах Теодоры, то пусть это будет под руководством этого человека». «В столице бытует мнение, что он спекся». «Идиоты». Велестеран даже фыркнула. «Если медведь впал в спячку, то лишь потому, что настала зима. Затишье. Я бы посмотрела на того, кто попробует его разбудить. Впрочем, Лис в этом преуспел. А пока Бернал гонится за старым приятелем, твое задание остается тем же. Узнай, кто мог получить информацию о медальоне и кто мог решиться на подобный заказ. Мне приходится выяснять аккуратно». Далия сделала мягкий жест ладонью. «Но мне не остается прежним. Подобные истории не лежат на поверхности. До того, как вы мне рассказали о медальоне, я не слышала ни о чем подобном. А я обычно не жалуюсь на неосведомленность». «Оно и к лучшему. Не удивлюсь, если о безделушках и истории их возникновения и наследования знает меньше человек, чем у меня пальцев на обеих руках». На лицо Далии легла тень. Велестеран заметила это. «Думаешь, его послал кто-то из сидящих на троне?» Пока, стараясь не выдавать всех карт, она ответила. Это было бы логичным объяснением. Правительница прикусила губу, словно присматриваясь к этой идее. 20 лет назад, когда Вильгельм захотел чего-то, он взял это силой, а не посылал вора, который, ко всему прочему, испытывает к владыке не самые теплые чувства. Список и без него не такой уж короткий. Амирель, Асфетид, Иоахим. Мы доподлинно не знаем об их осведомленности. Им всем есть что терять. Толку гнаться за легендами, когда у тебя и так уже есть все, чего можно желать. Мы все уже не так молоды. Риск начинает казаться непозволительной роскошью. Или же наоборот, необходимостью. Правительница хмыкнула. Или необходимости, да. Не стоит забывать о влиянии священнослужителей. Медальон времен самого Годмина. Для человека, подверженного влиянию церкви, это может послужить тем самым толчком, чтобы потерять всякую осмотрительность. Видимо, не до конца, раз у тебя все еще нет никаких зацепок. Велестеран отпила чай. Но идея имеет право на жизнь. Церковные книжки, учитывая, какое количество их наплодили за 1000 с лишним лет, «хоть в одной да найдется что-то полезное». «Я уже занимаюсь этим вопросом». «Хорошо. Даже если в этом замешан церковник, это должен быть очень умный церковник. Урбейн, Байрон. Все они в чем-то хороши, но недостаточно. Подобный план должен был готовиться годами. Мало узнать про медальон и его свойства. Выбор времени, вора – все идеально». Далия прокашлялась. «А еще огромное количество денег. Организовать такую кражу – это десятки тысяч золотых монет и большая сеть контактов. Тем проще отсеять тех, у кого таких денег нет». Велестеран безмятежно улыбнулась из-за края чашки. «В любом случае, это только начало. Не хочу думать о том, что произойдет, если Лис выполнит заказ. Этого не будет. Бернал обязан преуспеть. Он знает, что должен вернуть сюда Сета бережно». Впервые в ее голосе прорезался холодок. Далия торопливо кивнула. Быстрее, чем хотела бы. «Когда медальон вернется ко мне, я этого так не оставлю. Даже подобное знание опасно. И тот, кто рискнул все это затеять, поплатится. Вильгельму пора приоткрыть глаза на то, что времена изменились. Под его носом происходят вещи, о которых когда-то и помыслить было невозможно. На этих словах Далия наконец решилась. «Госпожа, насчет Бернала. Я думала, что ясно выразилась. Речь не совсем о нем. Как вы знаете, он отправился в путь, взяв с собой 7 солдат из ближайшего окружения». «Допустим», — Велестеран нахмурилась. «Когда его погоня не увенчалась успехом в первые дни и недели, а все ниточки, ведущие к возможному нанимателю, повисли в воздухе, я решила взглянуть на ситуацию под другим углом». «Мне казалось, в этом и состоит твоя работа». «Безусловно. И именно поэтому я сосредоточилась на медведе и его людях». «Далия», — Велестеран приподняла одну бровь. «Получается, несмотря на все сказанное...» «Да. И это дало, если не результат, то хотя бы ниточку. Позвольте мне закончить». Правительница ладонью пригладила и без того идеально зачесанные волосы. Восприняв это как позволительный жест, Далия, стараясь не торопиться, заговорила. «Если отталкиваться от того, что нам противостоит не только богатый и амбициозный, но еще и крайне умный человек, а сомневаться в этом может быть опасно, то я постаралась поставить себя на его место. Госпожа, представьте, вы тщательно продумываете кражу предмета, ценность которого за гранью разумного. Для этого вы тратите на подготовку, возможно, годы и огромное количество золота. Добиваетесь поддержки от самых опасных, но при этом лучших воров во всей стране. Среди прочего, именно там находите исполнителя, который будет заинтересован и по личным мотивам». «Пожалеет», – почти по слогам промурлыкала Велестеран. «Когда я загляну Сету в его пустые глаза, тогда-то все и изменится. Он будет на моей стороне. Тем более. Я уже упоминала, эти люди связаны с нанимателем чем-то большим, чем обещанные деньги. Но даже если и правда так, подумайте, стали бы вы класть все яйца в одну корзину после столь долгой подготовки? Делать всю ставку на пожилого вора, который сейчас движется к своей цели, где-то там на дорогах страны?» «Конечно, нет. Но к чему ты клонишь?» Правительница больше не улыбалась. Поэтому я сосредоточилась на допущении, что подготовка велась годами. Полк Бернала квартировался в Теодоре почти 7 лет, после того, как в столице его списали со счетов. «После того, как он списал своего сына», — Велестеран фыркнула. «Получить списание за самую сильную демонстрацию преданности, какую только можно придумать. Это в стиле Вильгельма. Он всегда боялся людей с чувством долга. Сам-то он не из таких». «Я изучила этих людей». «Отправившихся с ним?» «Да, но сначала весь полк». Велестеран замерла. «Несколько сотен человек?» «Это моя работа. Понадобилось время. Но мы с моими людьми проверили каждый батальон, каждую роту, начиная с низших чинов и заканчивая руководством. И некоторые люди в окружении Бернала не так чисты, как хотелось бы». «Продолжай». «Обычно карьерный путь любого солдата легко отследить. Учился в одном месте, служил в другом, перевелся в третье. Всегда найдется командир или солдат, который помнит нужного человека, даст его характеристику, поделится воспоминаниями». «В палку Бернала не так. Следы минимум 3 десятков людей слишком запутаны. Среди них есть гвардейцы всех чинов. Во всех случаях вся информация ограничивается «был переведен в...» Словно эти люди вылупились прямо перед переводом в Теодору. Либо их биография была хорошо подчищена, а следы стерты. Большая часть из тех, о ком я говорю, были переведены в полк незадолго до отправки сюда. Либо после. Ни одного сторожила. Получается, есть основания полагать, что хотя бы часть из них разместили здесь вовсе не по воле Вильгельма или Трагота Хослоу. Тот, кто решил украсть медальон, позаботился о подстраховке. Даже если часть солдат были подосланы, то их нахождение здесь имеет мало смысла. Рука Велестеран замерла над чашкой. Стоп. А кто-то из них отправился с Берналом? Почти половина из этих 7. Минимум. Включая его адъютанта. Правительница нахмурилась. Тот подобострастный хлыщ, как его? Роше. С ним сложнее всего. Солдаты его не очень любят. Типичный карьерист. Был приставлен к Берналу 9 лет назад, по слухам, по протекции своей семьи. Типичные высокородные. Адъютант генерала в столь юном возрасте – отличный карьерный толчок. Учитывая его поведение, неудивительно, что простые солдаты слегка воротят нос. «Обычная ситуация. Вильгельм сам виноват, что допустил подобное в гвардейской среде. Но в этот раз все не так просто. Он неотрывно находится рядом с Берналом в течение последних лет. А теперь сопровождает его в погоне. Когда следы начали путаться, его я проверила особенно тщательно. Мой человек навестил его родных в столице. И... чушь. Простите, но чушь. Хороший дом, неплохой район. Но это лишь остатки былого. Эта семья вертелась в столичных знатных кругах в былые годы, сразу после войны, а сейчас переживает упадок. Дед Роше растратил все, что у него было, погряз в долгах. Отец остался высокородным по имени, однако его слова уже давно не имеют никакого веса, как и кошелек. А мать выжила из ума. «В каком смысле?» Велестеран даже моргнула от удивления. «В прямом». Она помутилась рассудком. «Прогрессирующее заболевание. Поначалу на лечение не было средств, а сейчас оно и не помогло бы. Все последние годы она ничем лучше мертвеца, который просто ест, спит и дышит. А остальное время безучастно смотрит в стену. Вместе с мужем – грустное зрелище, пара стариков, доживающих свой век, в некогда пышущем здоровьем родовом гнезде. Но Роше правда оттуда?» «Да. Но нет никаких шансов, что эти люди могли обеспечить сыну протекцию такого уровня, даже если он сам достаточно одаренный молодой человек, чтобы попасть в гвардейский корпус. Впрочем, даже в этом я теперь сомневаюсь. Но так или иначе, адъютантом генерала он не мог стать ни при каких обстоятельствах. Но все же стал. Да. И теперь находится у Бернала прямо за спиной, во время погони, которая, возможно, определит судьбу всего континента». Произнести это было тяжело, но Далия вновь кивнула. «Да». Правительница наконец позволила себе откинуться на спинку стула. «Другими словами, если вор не принесет заказчику желаемое и Бернал нагонит его, есть вероятность, что медальон все равно отправится вовсе не в Теодору». «Госпожа, пока мы не знаем, кто затеял все это, но у него была многолетняя фора. И за эти недели, пока вся тяжесть ложилась на плечи Бернала, мы позволили разрыву еще увеличиться. И мы никак не можем связаться с медведем, пока он где-то там вдали от больших городов». «Я ошиблась», – Велестерен сложила ладони перед собой. «Но лучше узнать об этом поздно, чем не узнать вовсе. Далия, пусть ты не порадовала меня, зато твои слова, как всегда, дороже любых монет. Благодарю, но ситуацию нужно брать под контроль. И срочно. При всех достоинствах Бернала он верит в своих солдат, и поэтому сейчас он особенно уязвим. А еще он затерялся где-то в Срединных землях, а Сет тем временем движется к своей цели. Да, дело плохо». Но Далия позволила себе легкую улыбку. «Я решила заручиться поддержкой того, кто знает все о подобных играх. Это плохо, когда мы по разные стороны баррикад, но сейчас все поменялось. Заранее прошу прощения, что не согласовала это». Правительница подняла на нее глаза. «Ты связалась с Морном?» Далия заложила руки за спину. «Ждем ответа». «Еще бы. Старик всегда узнает новости быстрее всех. Но когда нужно до него достучаться...» «Увы». Далия покачала головой. «Но после того, как я узнала про Лиса, я уже ничему не удивляюсь. Не думаю, что черная мантия гуляет на ту сторону». Велестеран ухмыльнулась. «Хитрый и сгорбленный он совсем не такой. Скорее развернется и вцепится тебе в глотку пальцами, чем сам нырнет в небытие. Так или иначе, если бы он захотел с нами связаться, то мы бы узнали об этом незамедлительно. Но Морн осторожничает. Без сомнений, ему уже известно об инциденте. Но не о медальоне. Это я сохраню в тайне. А вот относительно всего остального... Уверена, ему будет интересно узнать, что в столичном гнездышке пара яиц гнилые. Если он не изменился за все эти годы, а он не изменился, то сейчас старик вычисляет, как все произошедшее может отразиться на его драгоценной столице. Он предан не людям, а своей стране. Найдите, как этим воспользоваться. Лис без сомнений приближается к Аргенту. Мы не можем допустить, чтобы он попал в руки Вильгельма, даже если владыка изначально ни при чем. Но также нельзя допустить, чтобы Берналу воткнули нож в спину. Сет должен быть пойман, а медальон должен вернуться ко мне. Все остальное второстепенно». Велестерен вновь отставила пустую чашку в сторону и внезапно добавила. «Я скучаю по нему». Относились ли ее слова к древней безделушке или к личности вора, этого далее предпочла не уточнять. Вероятно, оба предположения были верны.